Квантовый скачок в эволюции сознания. У меня бывали проблески такого состояния свободы от ума и от времени, как вы описываете. Но прошлое и будущее оказывались настолько сильными, что это просто ошеломляло. И тогда я был не в состоянии надолго оставаться в настоящем. В человеческую психику глубоко вошло состояние сознания, в котором все опутано и пронизано временем. Но то, чем мы здесь занимаемся, и что является лишь частью глубинной трансформации, происходящей как в коллективном сознании нашей планеты, так и за ее пределами, это пробуждение сознания от грез материальных форм и разделенности, устранение времени. Мы ломаем шаблоны ума, стереотипы, которые доминировали над людьми на протяжении многих эпох. Эти шаблоны принесли невообразимые страдания, распространившиеся в чудовищных масштабах. Я не использую слово «зло». Будет гораздо точнее называть это неосознанностью или безумием. Это разрушает старый образ действия сознания, вернее, бессознательности. Следует ли нам это делать? Или оно так или иначе случится само? Я имею в виду, не является ли такая перемена неизбежной? Это как посмотреть. То, что делается, и то, что происходит, на самом деле один и тот же процесс. Потому что ты одно целое со всей безграничностью сознания. Ты не можешь отделить одно от другого. Однако абсолютной гарантии того, что люди будут это делать, нет. Процесс не является ни неизбежным, ни автоматическим. Твое сотрудничество, твое участие является его сущностной частью. И как на это ни посмотри, это и есть квантовый скачок в эволюции сознания. Впрочем, как и единственный шанс для выживания всей человеческой расы. Радость жизни. Чтобы уберечь себя от возможной опасности, оказаться в состоянии, в котором психологическому времени удастся тебя захватить, ты можешь использовать простой критерий. Спрашивай себя, испытываю ли я радость, спокойствие и легкость от того, чем сейчас занимаюсь? Если нет, то это означает, что время заслоняет настоящий момент, а жизнь воспринимается как тяжелая ноша или борьба. Если в том, чем ты занимаешься, нет ни радости, ни спокойствия, ни легкости, то это не обязательно означает, что тебе следует изменить то, что ты делаешь. Достаточно изменить то, как ты это делаешь? Как всегда важнее, чем что? Посмотри, есть ли у тебя возможность уделить еще больше, причем намного больше внимания самому деланию, чем результату, которого ты хочешь достичь посредством этого делания. Направь все свое внимание на то, что дарит тебе этот момент. Вместе с тем, это будет означать, что ты целиком принимаешь то, что есть. Потому что ты не можешь отдавать чему-то всю полноту своего внимания и одновременно этому сопротивляться. Как только ты начинаешь чтить и уважать настоящий момент, то все имеющееся недовольство рассеивается, и необходимость борьбы исчезает, а жизнь начинает течь радостно и спокойно. Если ты действуешь, исходя из осознавания настоящего момента, то все, что ты делаешь, будет пронизано ощущением качества, заботы и любви. Даже самые простые действия. Так что не беспокойся и не придавай значения результатам своего труда. Просто отдавай внимание тому, что ты делаешь. Результаты будут появляться сами по себе. Это очень мощная духовная практика. В Бхагавадгите, в одной из старейших и прекраснейших из существующих ныне духовных техник, непривязанность к результату труда носит название карма-йоги. Она описывается как путь приверженности действию. Когда навязчивое стремление выскользнуть из настоящего момента исчезнет, тогда радость жизни втекает во все, что бы ты ни делал. В тот же миг, когда ты переносишь внимание на то, что есть в настоящем моменте, ты ощущаешь присутствие, спокойствие и мир. Ты больше не зависишь от будущего в плане собственного удовлетворения и своей наиболее полной реализации. Ты больше не ищешь их ради своего спасения, поэтому не привязан к результатам. Ни срыв или неудача, ни успех или победа уже не имеют над тобой власти. У них просто нет силы изменить твое внутреннее состояние бытия. Это означает, что ты нашел жизнь под своей жизненной ситуацией. В отсутствии психологического времени твое самоощущение восходит из сущего, а не из личного прошлого. Таким образом, психологическая необходимость стать кем-то иным, чем ты уже есть, исчезает. В обществе, на уровне своей жизненной ситуации, ты и в самом деле можешь стать богатым, умным, хорошо осведомленным, успешным, свободным от того или другого. Однако в более глубоком измерении бытия ты уже являешься совершенным и целостным прямо сейчас. Сможем ли мы, захотим ли гоняться за чем-то внешним, пребывая в этом состоянии целостности? Конечно, да, но у тебя больше не будет иллюзорных ожиданий того, что кто-то или что-то спасет тебя или сделает тебя счастливым в будущем. Что касается твоей жизненной ситуации, то в ней могут быть цели, которых ты можешь достигать или добиваться. Это же мир форм, мир обретений и потерь. Знай, что на более глубоком уровне ты уже совершенен. И как только поймешь это, то во всем, что ты делаешь, заиграет веселая и радостная энергия, которая только и ждет, чтобы ты выпустил ее на волю. Будучи свободным от психологического времени, ты больше не будешь преследовать свои цели с беспощадной и непреклонной решимостью, приводимой в действие страхом, злостью, недовольством и досадой или необходимостью кем-то стать. И ты больше не будешь оставаться пассивным и бездеятельным из страха пережить неудачу, которая для эго будет означать потерю себя. Когда твое глубинное самоощущение исходит из сущего, когда ты свободен от психологической необходимости становиться кем-то еще, тогда ни твое счастье, ни твое самоощущение не зависят от результата. И тогда это приносит освобождение от страха. Ты уже не будешь искать постоянство там, где его не найти, в мире форм, в мире обретений и потерь, в мире рождения и смерти. Ты больше не будешь требовать, чтобы ситуации, условия, места твоего пребывания или люди сделали тебя счастливым, и не будешь страдать, если они не оправдают твоих ожиданий. Все чтимо, но ничто не значимо. Формы рождаются и умирают. Тем не менее, ты сознаешь ту вечную основу, которая стоит за формой. Ты знаешь, что никакая реальность не может быть для тебя угрозой. Когда это является твоим состоянием бытия, то как же ты можешь не достичь цели? Ты уже достиг ее. Глава 4. Стратегии ума для избегания настоящего момента. Потеря настоящего момента. В чем суть этого заблуждения? Даже если я целиком принимаю то, что время – это в конечном счете иллюзия, то что нового это может привнести в мою жизнь? Так или иначе, но мне все равно приходится жить в мире, в котором время является абсолютной доминантой. Согласие на уровне ума – это всего лишь еще одно мнение, и оно не может внести в твою жизнь какое-нибудь заметное разнообразие. Для того, чтобы постичь эту истину, тебе нужно ею жить. Когда каждая клеточка твоего тела присутствует в этом настолько, что чувствует вибрацию жизни, и когда ты в каждый момент способен чувствовать жизнь как радость бытия, тогда можно сказать, что ты свободен от времени. Но завтра мне нужно оплатить вот эти счета, и еще я продолжаю стариться, а потом умру, как и все остальные. Как же я могу сказать, что свободен от времени? Завтрашние счета – не проблема. Исчезновение физического тела – тоже не проблема. Потеря настоящего момента – вот в

Обычной неосознанностью я называю пребывание в состоянии отождествления себя со своим мыслительным процессом, то есть с эмоциями, реакциями, желаниями, а также с тем, к чему ты испытываешь отвращение. Для большинства людей это нормальное состояние. Когда ты находишься в этом состоянии, то тобой руководит эготипический ум, и ты не можешь осознавать сущее. Это еще не является состоянием переживания острой боли или огромного несчастья, хотя и отличается наличием, хоть и не сильного, но почти постоянного беспокойства, недовольства, скуки или нервозности, существующих в виде некоторого статического фона. Ты можешь его даже не замечать, потому что этот фон является настолько привычной частью твоей «нормальной» в кавычках жизни, что воспринимается как некий негромкий фоновый шум, что-то вроде гула, издаваемого вентилятором кондиционера, пока он не остановился. Но стоит ему остановиться, как ты сразу испытываешь облегчение. Чтобы хоть как-то унять свое главное беспокойство, многие люди неосознанно прибегают к использованию в качестве своеобразного анестетика таких вещей, как алкоголь, наркотики, секс, еда, работа, телевизор и даже шопинг. Когда беспокойство приходит, то действия, которые могли бы стать приятными и принести радость при их умеренности, начинают принимать характер навязчивой обязательной деятельности, то есть возникает навязчивая потребность их повторять. И тогда самое большее, чего таким образом удается достичь, это лишь чрезвычайно кратковременные симптомы облегчения. При обычной неосознанности беспокойство превращается в боль, а при глубокой оно трансформируется в острое и более откровенное страдание или несчастье. И тогда все идет плохо, в кавычках, а это приводит эго в испуг. Тогда жизненная ситуация бросает тебе серьезный вызов. Тогда существует угроза или опасность какой-нибудь серьезной потери, неважно, реальная или вымышленная. Или в твоих взаимоотношениях возникает конфликт. А это уже более глубокая и более сильная разновидность простой неосознанности, отличающаяся не только по своим качествам, но и по глубине. При обычной неосознанности поведенческое сопротивление, а то и вовсе отрицание того, что есть, создает беспокойство и недовольство, которые большинство людей принимают за нормальное течение жизни. Когда обстоятельства становятся вызывающими или начинают представлять угрозу для эго, его сопротивление становится намного более оголтелым. И это вносит в ситуацию мощный заряд негатива в виде озлобленности, сильного страха, агрессии, депрессии и тому подобного. Переход в состояние глубокой неосознанности часто может означать то, что тело боли перешло в активное состояние или то, что ты с ним отождествился. Если бы состояние глубокой неосознанности никогда не возникало, то физическое насилие было бы просто невозможным. Это с легкостью может происходить там, где толпа людей или даже целый народ начинает генерировать коллективное негативное энергетическое поле. Лучшим индикатором твоего уровня осознанности является то, как ты разбираешься с вызовами, которые бросает тебе жизнь. Если в вызывающую ситуацию попадает неосознанный человек, то обычно у него есть тенденция становиться еще более неосознанным, а у осознанного человека еще более осознанным. Ты можешь использовать этот вызов либо в целях своего пробуждения, либо можешь позволить ему втолкнуть тебя в еще более глубокий сон. Тогда сновидение на уровне обычной неосознанности превращается в настоящий кошмар. Если ты не можешь находиться в состоянии присутствия в обычных условиях, например, когда сидишь в комнате один, гуляешь по лесу или слушаешь кого-нибудь, то ты не сможешь оставаться осознанным и в том случае, когда что-то пойдет не так, в кавычках, или когда попадешь в трудную ситуацию, или когда столкнешься с трудными, в кавычках, людьми, с потерями или с угрозой потери. Ты будешь захвачен реакцией, которая в конечном счете представляет собой одну из форм страха, и будешь втянут в состояние глубокой неосознанности. Для тебя эти вызовы являются испытанием, проверкой. Если речь идет о твоем состоянии осознанности, то только твоя способность разбираться с ними будет показывать тебе и другим, где ты находишься. А уж вовсе не то, как долго ты можешь сидеть с закрытыми глазами или какие образы ты при этом видишь. Поэтому очень важно привносить в свою жизнь больше осознанности в обычных ситуациях, то есть когда все происходит относительно гладко. Так ты растешь и увеличиваешь силу своего присутствия. Она генерирует в тебе и вокруг тебя энергетическое поле высокой частоты вибраций. Ни неосознанность, ни негатив, ни раздоры, ни насилие не способны проникнуть в это поле и уцелеть в нем. Точно так же, как темнота не может существовать в присутствии света. Когда ты учишься наблюдать за своими мыслями и эмоциями, что уже само по себе является весьма значительной частью, можно сказать, сутью пребывания в состоянии присутствия, то ты можешь удивиться, когда впервые осознаешь наличие статического, в кавычках, фона обычной неосознанности и почувствуешь, как редко, если это вообще бывает, ты действительно испытываешь состояние внутреннего спокойствия. На уровне мышления ты обнаружишь сильнейшее сопротивление в форме суждения, недовольства и ментальной проекции, направленной прочь от настоящего момента. На эмоциональном уровне ты будешь отмечать подводное течение, состоящее из чувства тревоги, напряженности, скуки или нервозности. И то, и другое – это разные стороны ума в его привычном режиме сопротивления.